Послушайте, мама спрашивала меня, уверена ли я в вашей любви. Можете ли вы сомневаться? И вот, несмотря на ее боязнь к папа, она прямо поговорит с ним. Бедная мама так любит меня. Но когда же? Спросил Фернан, и сердце его сильно забилось. Сегодня, если хотите. В ту минуту, как Эрмина произносила последние слова, мать, неслышно подошедшая к ним, нежно обняла молодую девушку. Несмотря на Фернана, спросила его тревожно, «Правда ли, что вы ее любите?» Он ничего не ответил, а только опустился на колени, смотря долгим любовным взглядом на Эрмину. «В таком случае, — сказала с волнением мать, — зачем мне препятствовать счастью дочери?» Она вложила руку дочери в руку Фернана, как бы помолвив их этим простым и красноречивым движением. «После обеда, — сказала она, — уйдите оба в кабинет мужа и оставьте нас одних». Молодые люди весело провели время до обеда на глазах матери, радовавшейся их счастью, и о господине Бопрео забыли до такой степени, что не заметили его опоздания. И вдруг он появился в дверях гостиной. Походка его была неровная, скорая, лицо багровое, маленькие глазки усиленно моргали за синими очками, и во всей фигуре видно было плохо сдерживаемое волнение. Очевидно, с ним случилось что-то необыкновенное, и правильное существование начальника отделения было нарушено каким-нибудь потрясением. Гиньон. В то время как Бакара ехала следом за Фернаном, шедшим господину де Бопрео на улицу Сент-Луи, Вишня шла проворными шагами по бульвару и вошла на улицу Рамбюте, где находился цветочный магазин, для которого она работала. Она была так мила в своем наряде, в движениях и походке, что прохожие невольно останавливались, чтобы взглянуть на нее. И ни один из молодых людей, стоявших в дверях магазинов, прошептал завистью. «О, какая хорошенькая девушка! Как счастлив тот, кого она любит!» Но Вишня не обращала внимания ни на влюбленные взгляды, ни на любезности, которые ей нашептывали по дороге, и шла, думая о своем дорогом Леоне, который скоро будет ее мужем. В магазине она была встречена благосклонной улыбкой хозяйки, довольной своей работницей. Увидев ее, госпожа Легран, содержательница магазина, воскликнула. «А, вот и Вишенька, моя лучшая мастерица! Как хорошо, моя милочка, что ты приходишь в назначенный час! Ты принесла всю работу?» «Вот», — сказала Вишня, раскладывая свою работу на прилавке. «У меня нет больше ничего». «Вот эта работа! Прелесть как хороша!» проговорила госпожа Легран, добрая, веселая толстушка. «По крайней мере, такой работнице можно с удовольствием давать работу поштучно. Вот вы, ленивые барышни, совсем не так работаете», — обратилась она полушутя, полусерьезно, к пяти или шести девушкам, работавшим у нее поденно. Затем повернулась к молодому приказчику, занимавшему в магазине место кассира, и смотревшему, положив перо за ухо, с наивным восторгом влюбленного на Вишню. «А вы, господин Эжен, — сказала она, — вместо того, чтобы смотреть сладкими глазками на мою Вишенку, точно ее можно этим прельстить, сведите лучше ее счет!» Кассир покраснел и опустил глаза. «Сколько тебе следует получить, милочка? — спросила хозяйка. «А по моему счету выходит 17 франков 45 сантимов. Впрочем, посмотрите сами, сосчитав букеты». «Так-так-так», — сказала госпожа Легран. «Ты верно ведешь счет, моя красавица. И я подозреваю, что у тебя есть где-нибудь в уголке твоей комнаты копилка, куда ты откладываешь свои сбережения». «Очень может быть», — отвечала, засмеявшись, Вишня. «А на что барышня думает употребить свои сбережения?»